Точно так же она себя вела и всю первую половину урока. Не показала ни словом, ни жестом, что ее задели крайне неприятные комментарии во время демонстрации полониза. Стоически перетерпела тычки костлявым пальцем в бока и живот в процессе отработки отдельных движений этого танца. Перенесла показ и шлифовку элементов кадрили. И даже постаралась уложить в памяти большую часть замечаний эксперта по танцам, несмотря на то, что ангелок с ее комма парил под потолком и старательно записывал все, что происходило в зале. А когда Жан-Жак Дангель решил перейти к вальсу, даже воспрянула духом, так как очень любила этот танец и была уверена, что освоила его более чем хорошо. Увы, у ее партнера оказалось другое мнение, не успела Анастасия развернуть плечи, как танцмейстер презрительно поморщился, стремительно сместился так, чтобы оказаться сбоку, бесцеремонно шлепнул ее по заднице и тут же приподнял ладонью грудь. «Прогнись, как положено, Корерова». Следующие несколько мгновений прошли мимо нее, хотя нет, не так. Настя чувствовала, как раскручивается ее корпус, видела, как разгоняется правый кулак, понимала, куда он попадет, но не контролировала ни разум, ни тело, до тех пор, пока не услышала хруст ломающейся челюсти и гневный рык рванувшегося к ним отца. «Ты что творишь, дура?» Ответ сорвался с губ сам собой. «Защищаю свою честь от престарелых сластолю». Тяжеленная пощечина, сбившая ее с ног, прервала ответ на полуслове и заставила девушку заледенеть душой. Прикоснувшись к лопнувшим губам и полюбовавшись на окровавленные пальцы, она поймала взгляд родителя и холодно усмехнулась. «Как и следовало ожидать, ты защитил не меня. Впрочем, неудивительно, в твоем сердце есть место только для Винки, а мы с Лизой лишь одноразовый ресурс, способный упростить достижение твоих личных целей». Первое, что сделала девушка, загрузившись в отцовский консул, это демонстративно развернула виртуальную клавиатуру комма и неторопливо набрала сообщение младшей сестрички. «Встречать папеньку голышом абсолютно бессмысленно, ведь ты, как и я, елисеевское отродье, а значит, презираемо по умолчанию». Лиза ответила практически сразу, вернее, очень четко определила, в каком состоянии Анастасия, и прислала одно единственное требование. «Рассказывай». Набирать сообщение за сообщением, сидя напротив отца и видя, как его злит каждое прикосновение к виртуальной клавиатуре, оказалось на удивление приятно, поэтому девушка не ограничилась кратким изложением своего падения, а описала пребывание в имении Жан-Жака Дангеля от начала и до конца во всех подробностях. Затем отправила Лизе запись, сделанную микродроном, и голофото своего лица, со впечатляющим синяком на половину лица, опухшей губой и потеками крови на подбородке. Реакции на эти послания пришлось ждать минут 7-8, но выражение лица отца, получившего и просмотревшего какой-то текстовый файл, порадовало ничуть не меньше, чем сообщение от младшенькой. Отправила ему список детских домов, принимающих на воспитание коров благородных кровей, с айдишками владельцев и управляющих, а под своей подписью добавила ссылку на личный идентификатор деда Борислава. Правда, сильно сомневаюсь, что он нас ему отдаст. Анастасия криво усмехнулась и мысленно вздохнула. Переход в род Елисеевых ничего не решал, ведь они с Лизой были девушками благородных кровей, то есть ресурсом, способным упрочнить уже имеющиеся связи с другими родами или создать новые при наличии такой необходимости. А значит, должны были отыграть требуемые роли, причем в ближайшие год или два. Нет, в том, что в роду деда Борислава эти самые год-два будут прожиты намного лучше, она нисколько не сомневалась. Но в то же самое время прекрасно понимала, что юридической возможности забрать их у отца у Елисеевых нет, и что любая тяжба ославит их с Лизой на всю империю, а значит, еще и перечеркнет все надежды на более-менее равные браки. «Надеюсь, деду ты ничего не пересылала?» — поинтересовалась она через пару минут. «Я не такая дура, какой кажусь со стороны», — прилетела в ответ. «Так что ограничусь теплой встречей». Теплая встреча в исполнении Елизаветы Игоревны Шереметьевой получилась короткой, но запоминающейся. Встретив консул рядом с его посадочным местом и дождавшись открывания боковой двери, она внимательно рассмотрела лицо Анастасии и в полный голос процитировала одно из любимейших выражений отца. «Тварь, поднявшая руку на женщину, теряет право называться мужчиной. Зато эта тварь стоит во главе рода с тысячелетней историей и искренне гордится тем, что, начало, было, старшее». А когда отец рванул ее за рукав и развернул к себе, уставилась ему в глаза. «Что, ударишь еще раз? Так бей». Теперь я знаю, что ты на это способен, поэтому нисколько не удивлюсь. Настя, ты опозорила Ро. Рот опозорил ты. В тот самый момент, когда проигнорировал хамское поведение урода, уверенного, что умение красиво танцевать дает право считать себя центром вселенной и относиться к несовершеннолетней дворянке, как к продажной девке. Ты не понимаешь. Понимаю. Куда больше, чем хотелось бы. Ты поднял на меня руку. В чужом доме и в присутствии постороннего мужчины. Потом подал руку не мне, а тому, кто оскорбил меня и словом, и действием. И, извинившись перед ним, утащил меня к флайеру, забыв о том, что все происходящее в зале снималось камерами из КН чужого особняка. Говорить спасибо, как ты, наверное, догадываешься, не буду. И возмущаться тоже. Толку с этого, если ты, по твоим же словам, потерял право называться мужчиной, скрип зубов и удар по обтекателю консула оставили девушку равнодушной. Закончив излагать свою точку зрения, она развернулась на месте, подхватила под руку младшую сестру и неторопливо пошла к лифту. Оказавшись в кабинке, без какой-либо спешки ткнула пальцем в сенсор нужного этажа, потом величественно прошла по коридору до своей двери, вломилась в гостиную, поймала взгляд встревожившейся телохранительницы и требовательно мотнула головой в сторону спальни. А когда та рванула следом и, оказавшись в небольшой комнатке, плотно прикрыла за собой дверь, вопросительно выгнула бровь. Проверяла сервак из КН четверть часа назад. Мои закладки на месте. Так что тут можно говорить совершенно свободно. Радует. Хотя бы это, вымученно улыбнувшись, буркнула Анастасия и рухнула на кровать. А через десяток секунд, оказавшись в объятиях и сестры, и единственной подруги, нашла в себе силы сбросить на ДАЗ запись с ангелочка, дождалась, пока Марьяна досмотрит ролик, и устало потерла лицо. Как видишь, лучше не стало. Даже после того, как он завел себе четвертую официальную любовницу. Ну, и что нам с Лизой теперь делать? Младшенькая приподнялась на локте и плотоядно оскалилась. Для начала поставить крест на мечте всей его жизни. Представь, на первом весеннем балу ты принимаешь приглашение на танец от его императорского высочества, ослепительно улыбаясь, проносишься с ним в вальсе целый круг по огромному залу и, приблизившись к отцу, в розовых грезах уже выдавшему тебя за него замуж, отвешиваешь кавалеру пощечину. Принц Мирослав взбешен, ты автоматом вылетаешь из списка девиц, претендующих на место его законной супруги, а отец в глубочайшем обмороке. Анастасия представила себе не только эту картинку, но и наиболее вероятные последствия, поэтому грустно усмехнулась. Звучит здорово, но после такого свинства будущий император затаит на меня зло. Соответственно, ни один здравомыслящий родитель не позволит своему отпрыску повести меня под венец, и всю оставшуюся жизнь придется прожить старой девой. Ладно, пощечина отменяется, и ты просто даешь понять Мирославу, что он тебе не интересен. А толку? Подала голос Марьяна. Браки такого уровня заключаются родителями. Значит, если Настена понравится нынешнему императору, то вылетит замуж быстрее собственного визга, и всю оставшуюся жизнь будет доказывать обиженному мужу, что фраза, сказанная на балу, должна была ударить не по нему, а по вашему отцу. Хорошо, оставим потенциального жениха в покое и представим себе среднестатистический бал. Раздраженно воскликнула младшенькая. Первое, что приходит в голову, это нереально огромная толпа дворян и дворянок, прилетевших на Белогорье со всей империи. Второе, ни на миг не прекращающаяся битва за внимание его императорского величества, членов его семьи и приближенных. Не знаю, как вы, а я уверена, что этой своре голодных псов достаточно подкинуть сахарную косточку правильного слуха или убедительно звучащего компромата, и все планы отца вылетят в открытый космос. Говоря иными словами, нам надо включить головы и придумать десяток вариантов случайных ошибок, оговорок и тому подобной лабуды, чтобы во время бала ты смогла воспользоваться первой же представившейся возможностью и выскочить из двери улетающего флайера. Настя задумчиво накрутила на палец первый попавшийся под руку локон, глубоко вздохнула и махнула рукой. Ладно, убедила. Поэтому сейчас я открою текстовый файл, а вы начнете озвучивать все варианты, приходящие в голову. Глава 3. Глава 3. Ярослав Логачев. 19 марта 2352 года поехал. Приземление я не заметил по вполне прозаической причине, спал. Агровикомпенсаторы, работающие в штатном режиме, сглаживали все маневры корабля. В результате сообщения Самсомыча о том, что Буян уже висит в подземном ангаре, а все желающие его покинуть могут выдвигаться к шлюзу, достучалась до моего сознания далеко не сразу. Точно так же, не сразу, вернулись и воспоминания о последних часах перед уходом в царство Морфея. Первые секунд 15 после прихода в сознание я тупо таращился в слишком высокий потолок, пытаясь сообразить, с какого перепугу обретаюсь в трюме, а не в каюте. Зато появление в поле зрения лица Дарьи Федосеевой, встревоженной моим слишком резким пробуждением, мгновенно освежило память и заставило мысленно схватиться за голову. Почему? Да потому, что я вспомнил, что, поддавшись уговорам старших родичей, не только согласился на участие в большой игре и взял на себя ответственность за жизни будущей ровесницы, но и пообещал ей помочь раздать долги людоловам с Фуджейры-3. Настроение, и без того не очень хорошее, тут же ухнуло в пропасть, а пальцы сами собой сжались в кулаки. Старшие родственнички очередной раз втянули меня в свои игры, не оставив ни единой возможности сделать шаг назад. О чем задумались, Ярослав Викторович? Мгновенно отреагировав на изменение выражения моего лица, учтиво поинтересовалась Дарья. Не знаю, почему, но обращение по имени-отчеству здорово резануло по нервам. Да, я с раннего детства привык к неравенству между дворянами и всем остальным населением империи рос. Соответственно, был обязан принять демонстрируемое уважение, как должное. Однако, проанализировав свои ощущения, неожиданно понял, что не считаю себя выше этой конкретной мещанки. Ведь я был самым обычным порубежником, ничем не отличающимся от миллионов своих сверстников, проживающих на планете. А Федосеева с честью выдержала испытание, о котором было страшно даже думать. В общем, разобравшись со своими тараканами, я без какого-либо внутреннего сопротивления сформулировал крамольную мысль. Для тебя, Ярослав или Лаки, наедине и в присутствии друзей, Яр или Ярик, и, естественно, никаких вы. Чертовски длинные и густые светло-русые ресницы едва заметно затрепетали, угольно-черные зрачки, окруженные ярко-синей радужкой, расширились, короткий кивок засвидетельствовал заключение чего-то вроде дополнительного соглашения к уже имеющемуся договору. А еще через пару секунд с невероятно красиво очерченных губ сорвалось очень интересное уточнение. Как я понимаю, это требование является частью ответа на мой вопрос. Я мысленно хмыкнул, а потом вспомнил, что эта девушка закончила школу экстерном со средним баллом в 993 из 1000 возможных и просто ждет совершеннолетия, чтобы поступить в его императорского величества Академию межгосударственных отношений, по праву считающуюся самым престижным высшим учебным заведением империи. И, почувствовав себя озабоченным придурком, твердо решил пересмотреть принципы отношения к красивым девушкам. Само собой, не забыл и о том, что Дарья ждет ответ на заданный вопрос, и основательно загрузился. Ведь практически любой из приходящих в голову вариантов должен был напомнить ей о гибели матери и сестры. В общем, пришлось ограничиться утвердительным кивком и осторожно задать тему не очень простого, но нужного разговора. Да, что касается всего остального, знаешь, клятва, которую ты мне дала, очень уж серьезная, и я не уверен, что смогу соответствовать твоим ожиданиям и надеждам. Я тоже представляла будущее совсем не таким, горько усмехнулась Федосеева. Однако жизнь внесла в мечты свои коррективы, и их уже не проигнорируешь. Ее лицо дышало абсолютным спокойствием, но в глубине глаз было столько боли, что я малодушно забил на свои планы и закруглился. Так и есть. Поэтому имеет смысл жить текущим мгновением и научиться прощать друг другу несовершенства, хотя бы первое время, пока не появится взаимное уважение и новые мечты. Дарья склонила голову к плечу, несколько мгновений рассматривала меня, как учебный препарат, лежащий под микроскопом, а затем начала наводить мосты со своей стороны. На мой взгляд, для начала стоит разобраться в том, что для каждого из нас значит эта клятва, и постараться избавиться хотя бы от тех шероховатостей, игнорирование которых рано или поздно создаст серьезные проблемы. Предложение было логичным и перекликалось с моими планами, так что я ухватился за него, как утопающий за соломинку. Согласен. Поэтому, прости, что перебиваю, но по ряду причин начну я. Не возражаешь? Я развел руками и устроился поудобнее. Дарья последовала моему примеру и первым делом извинилась. Для начала прошу прощения за то, что вынудило взять на себя ответственность за меня и мое будущее. Никакой корысти в этом действии не было, нет и быть не может. Квартира, в которой мы жили, была в собственности у мамы и перейдет ко мне по наследству. Уровень знаний, уже продемонстрированный на выпускных экзаменах, гарантирует место в любом высшем учебном заведении империи, а единственный вариант получения дворянства, о котором когда-либо мечталось, это личные заслуги перед государством. Говоря иными словами, окажись на твоем месте другой порубежник, я сделала бы то же самое, ибо пообещала себе дать эту клятву любому спасителю во время одного из перерывов в общении с крупным специалистом по воспитанию неукротимых. Судя по горечи, с которой была произнесена последняя фраза, девушка цитировала этого самого специалиста и параллельно вспоминала общение. Конечно же, в этот момент я почувствовал себя не очень уютно, но прерывать монолог и не подумал, догадываясь, что Даше этот разговор нужен ничуть не меньше, чем мне. Отказываться от единожды данного слова я не умею в принципе, так что озвучила клятву при первой же возможности, и не откажусь от нее ни за что на свете. Поэтому имеет смысл включить меня в свои планы на будущее. После этих слов девушка ненадолго ушла в себя, затем зябко поежилась, снова поймала мой взгляд и продолжила говорить. «Как ты, наверное, понимаешь, в тот момент, когда я обещала себе стать спутницей спасителя, мне было не до точных формулировок наших прав и обязанностей. Поэтому я буду воспринимать свое служение, если можно так выразиться, в стандартном варианте, в том самом, о котором на рубеже знает любой ребенок. Говоря иными словами, буду рядом, пока мы живы, никогда не сделаю ничего тебе во вред и выполню любое твое желание. А теперь пара слов о шероховатостях, которые только кажутся таковыми. Их не так уж и много. Я не претендую на место в твоем сердце, не рассчитываю на брак и не нуждаюсь в особом внимании. Таким образом, если мы не найдем общий язык, то буду изображать горничную, помощницу, наложницу и очень мотивированного телохранителя в одном лице. Найдем, стану подругой, соратницей, любовницей и далее по списку, ограниченному только твоей фантазией. Я закрыл глаза, задвинул куда подальше гордость, негодование, сочувствие, подростковую дурь и все остальные чувства, включил логику и через какое-то время пришел к выводу, что, окажись на месте Федосеевой, предложил бы своему спасителю приблизительно то же самое. Потом чуть-чуть расширил охват проблемы, представив себя сиротой из простонародья, волею судьбы попавшим в древний дворянский род, и определился со своим отношением к проблеме. «Даш, я все так же боюсь ответственности длиною в жизнь, но уже принял клятву, поэтому постараюсь как можно быстрее привыкнуть к тому, что уже никогда не буду один и включу тебя в свои планы. Далее, раз клятва твоя, значит, во всех спорных ситуациях буду отталкиваться от твоего отношения к ней. Тем более, что в детстве, мечтая совершить подвиг и обрести спутницу, жил не конкретными требованиями, а ощущениями. Ну и последнее. Превращать тебя в прислугу, наложницу, телохранителя и далее по списку, ограниченному самой сутью понятия служения, не в моем характере. Поэтому давай попробуем стать друзьями». Вместо ответа Федосеева протянула мне руку, а когда я ее пожал, попросила влезть на сайт планетарного филиала Имперского банка и вбить в соответствующие поля ее пароль и логин. Я потянулся к кому и, начав вводить первые символы, внезапно сообразил, что у этой девушки нет ровным счетом ничего. Нет, мысль о том, что до ее армавирской квартиры менее 4000 километров, меня, само собой, навестила. Но тут же помахала ручкой и унеслась по своим делам. Я ни на секунду не забывал о том, что игра с людоловами уже началась, что полет на такое расстояние нецелесообразен, что любое напоминание о гибели родных сделает этой девушке больно и что я несу ответственность за ее жизнь и будущее. В общем, передав Даше устройство, я дождался открытия странички сетевой торговой площадки «Пирамида», выждал пару минут и осторожно накрыл предплечье девушки ладонью. «Хочешь смотреть? Смотри, и выбирай то, что требуется, но ничего не покупай, ведь я, мальчишка, которому повезло завалить шейха Аббаса и который вот-вот получит 10 миллионов рублей, а ты спутница, обретение которой просто обязана провоцировать меня на ребячество. Значит, сразу после получения транша мы с тобой возьмем аэрбайк и рванем за мощным спортивным флайером, коммами последней модели, красивой модной одеждой и другой статусной дребеденью». Федосеева включилась в игру практически мгновенно, обиженно выпятила нижнюю губу и вытаращила глаза так, как будто пыталась удержать наворачивающиеся слезы. Потом картинно оттопырила мизинцы, взялась большими и указательными пальцами за ткань комбеза и оттянула ее от груди. Что, прямо в этом, я облегченно перевел дух. Потом вспомнил, что Буян давным-давно в Ангаре, вскочил на ноги и протянул ей руку. «Нет, конечно, сейчас мы прокатимся по подземному тоннелю, поднимемся в дом и пройдем в покой нашей семьи. Там заглянем в оружейку и подберем какой-нибудь игольник, а то смотреть на тебя безоружную нет никаких сил. Затем ты завалишься в ванну и хорошенечко расслабишься, а я тем временем организую подходящий наряд. На свой вкус», — лукаво поинтересовалась она. Я отказывался понимать, как после всего пережитого ей удается изображать такие светлые эмоции. Тем не менее, поддержал начатую игру, отрицательно помотал головой и притворно вздохнул. «Увы, нет, у меня имеется жутко заботливая мамочка, дочурка, старшая сестричка, наставница и ближайшая подруга в одном лице. И если она узнает, что я лишил ее возможности подобрать самый первый наряд для спутницы, то расстроится до слез, а я этого не переживу». Несмотря на однозначную принадлежность к слабому полу, динамическую голограмму своей фигуры Федосеева создала всего за 6 минут. Если бы не файл с соответствующим названием, появившийся в специально созданной директории, и не его правильный вес, то я бы решил, что спутница позвала меня для того, чтобы признаться в неспособности разобраться с интерфейсом модельера. А так озадаченно почесал затылок, проводил ее до ванной комнаты, вручил одноразовый банный халат и сбежал. О том, что на дворе 4:30 утра, вспомнил уже после того, как вломился в спальню единственной по-настоящему дорогой личности во всей вселенной, включил верхний свет и увидел аппетитную ножку, торчащую из-под тоненького одеяла. Переигрывать свои планы счел неразумным, тем более, что знал, как панацея отнесется к этой конкретной попытке позаботиться о ее спокойном сне. Поэтому обошел кровать, осторожно вытянул основательно потрепанного, но все еще любимого игрушечного медвежонка из цепких ручек и занял его место. Увы, вместо того, чтобы среагировать на экспроприацию одного из моих самых первых подарков и проснуться, Беклемишева привычно обхватила меня за талию, пододвинулась поближе, вжалась носиком в грудную мышцу и продолжила дрыхнуть. Пришлось виновато вздыхать. «Забава, мне срочно нужна твоя помощь. Кого будем терроризировать в этот раз?» Не открывая глаз, сонно поинтересовалась она. «Терроризировать? Я только что вернулся из рейда. Ф-ф-ф-ф, можно подумать, что какой-то там рейд может ограничить полет твоей фантазии или спасти очередную жертву от розыгрыша». Я криво усмехнулся и легонечко подергал ее за плечико. «Поверь, мне сейчас не до розыгрышей». Не знаю, что она услышала в этих словах, но через мгновение одеяло улетело к изножью, а девушка, которую я любил и уважал в разы сильнее, чем родители и всех родичей, вместе взятых, перевернула меня на спину, уселась на живот, чтобы не дать сбежать, и требовательно уставилась в глаза. «Рассказывай», — рассказал, во всех подробностях, ибо доверял забаве больше, чем самому себе. Она, как водится, не перебивала. Когда поняла, что я выговорился, задала добрый десяток уточняющих вопросов, потом зажмурилась, запустила пальцы в буйную шевелюру и затаила дыхание. Анализировала услышанное не так уж и долго, от силы минуты две. Затем легла, пристроила подбородок мне на грудь, тихонько выдохнула и одарила улыбкой, отдающей горечью. «Не зря говорят, бойтесь своих желаний, они могут и исполниться. Твоя мечта сбылась, и от этого уже никуда не деться. Впрочем, воспитывать не буду, поздно, ты уже попал. Зато порадуюсь за эту девочку. Судьба подарила ей лучшего из гипотетически возможных спасителей, и если она не полная дура». «Не дура», — уверенно заявил я, прервав восхваление меня любимого, за что получил щелбан по кончику носа и чертовски теплый поцелуй в ключицу. «Чтобы она тебе не говорила и в чем бы ни клялась, имей в виду, что спутница не кукла и не игрушка. А значит, ей потребуется внимание, тепло души, участие и море времени. При этом ее не спустишь в утилизатор, не поменяешь на более современную модель и не вернешь родителям. Ну, и самое неприятное, эта девочка почти со стопроцентной гарантией превратится в вечный раздражитель для твоих баб и когда-нибудь смертельно надоест». Я кивнул, показывая, что согласен со всеми этими утверждениями, после чего услышал ожидаемое обещание, причем в единственно возможной форме. «В общем, легко не будет, но я помогу всем, чем смогу». Нисколько в этом не сомневался, улыбнулся я, ласково провел рукой по растрепанным волосам и озвучил свои потребности короткими, но предельно информативными предложениями. «Забав, как только я получу деньги, мы с Дашей полетим за покупками. У нее нет ничего, кроме флотского белья и комбеза, выданных на Буяне. Динамическая модель фигуры уже на сервере модельера. Дальше объяснять. Последнюю фразу я договаривал в гордом одиночестве, уяснив поставленную задачу. Подружка спрыгнула из меня, из кровати, в три прыжка добежала до двери в гардеробную и исчезла. Увы, моя попытка задержаться в спальне на пару секунд, чтобы найти хотя бы халатик, была жестоко пресечена. Не успев скрыться за дверью, Беклемишева потребовала меня к себе. «Ну и где ты застрял? Дуй сюда, будешь оценивать мою работу и страшно придираться». Дунул, а через десяток секунд привычно упал на правый подлокотник старого, немного продавленного, но чертовски уютного кожаного кресла, которое в далеком детстве называл нашим общим троном, облокотился на потертую спинку, приобнял Забаву за плечи и с интересом уставился в центр комнаты, ожидая возникновения трехмерной голограммы, и дождался то ли декларации намерений, то ли подтверждения уже озвученных обещаний, в смысле, появления фигурки спутницы, прикрытой одними лишь стандартными флотскими трусиками. «Ты уверен, что она мещанка?» Проигнорировав этот хаем-демарш, ревниво спросила Забава буквально через мгновение и порывисто повернулась ко мне. Не без труда оторвавшись от созерцания умопомрачительного бюста, я изобразил правой рукой нечто неопределенное, ибо вполне допускал, что в предках Федосеевой затесался аристократ другой, и мысленно схватился за голову. Судя по закушенной губе и легкому безумию в глазах, подруга детства готовилась начать доказывать то же самое. Начало атаки – характерный вдох полной грудью, за которым обычно следовал какой-нибудь в принципе непарируемый аргумент, встретил стоической улыбкой и не поверил своим глазам. Вместо того, чтобы броситься в бой, Беклемишева вдруг опустила плечи и вздохнула. Она в разы красивее меня. С одной стороны, это дико бесит, с другой радует. У тебя не может быть спутницы крокодила. В общем, я заставлю себя ею гордиться. Определение в разы было явным преувеличением. Да, Дарья была выше Забавы на голову, отличалась изумительно красивыми формами, вложила в правильную раскачку мышц просто неимоверное количество труда и поэтому могла смело претендовать на корону первой красавицы рубежа, но ее красота была хищной, как у клинка, бойцового пса или атмосферного истребителя, а Забава казалась живым воплощением мягкости, женственности и душевного тепла. Кроме того, большую часть сознательной жизни я искренне считал ее абсолютным эталоном женской красоты и настолько к этому привык, что просто не видел мелких недостатков. В общем, оспаривать первое утверждение поостерегся, точно зная, к чему это может привести. Второе проигнорировал, прекрасно понимая, что внимание к проявлению такого чувства, как зависть, обязательно сделает подруге больно. Зато над возможностью развить тему, заданную в третьем и четвертом, подумал куда добросовестнее, однако решил, что обсуждать мотивы озвученного решения тоже бессмысленно, ибо Федосеева меня обожает, а значит, просто не может поступить иначе. Увы, затянувшееся молчание начало сказываться на ее настроении, и я, притянув девушку к себе, сказал чистую правду. Да, она хороша, но ты, неотъемлемая часть меня, и это никто никогда не изменит. Она засияла, как маленький рубеж, благодарно расцеловала. Затем вскочила с кресла и метнулась к голограмме. Рост чуть больше 190. Значит, на нормальных каблуках она будет под 2 метра, но все равно останется ниже тебя. И это радует. Грудь, просто застрелиться. О том, что я с радостью отдам 10 лет жизни за такую же, скромненько промолчим и упакуем это богатство в ад в такой лифчик. Затем прикроем футболочкой в обтяжечку и вытрем слюнки. Талия тоже хороша, но у меня, пожалуй, поуже. Животик лучше не бывает, зато задницы у нас практически одинаковые. Естественно, с учетом разницы в росте и возрасте. Наблюдать за процессом одевания виртуальной модели и слушать бормотание Забавы было чертовски интересно. Ведь она, сосредоточившись на любимом занятии, напрочь забыла о том, что не одна, и не замолкала ни на миг, выбалтывая самые сокровенные мысли и мечты, мимоходом знакомя с тонкостями ряда интимных процедур, рассказывая о проблемах в личной жизни и так далее. Конечно же, я попытался свалить куда подальше, зная, что эта любительница розыгрышей обязательно воспользуется слитой информацией для того, чтобы лишний раз поиздеваться. Но не успел. Стоило привстать с подлокотника, как панацея стремительно развернулась на месте и изобразила стесняшку, ошалело вытаращила глаза, покраснела до корней волосы и затараторила. Вроде как, успокаивая саму себя, ты меня любишь всей душой и всем сердцем, значит, имеешь право знать в разы больше, чем все остальные, вместе взятые. И это даже радует, ибо теперь я смогу тебе рассказывать абсолютно все. Я и так знал о забаве абсолютно все. Однако, понимая, что игра в стесняшку требует благодарного зрителя и искренней поддержки, согласился с озвученным утверждением. В смысле, пообещал, что во мне умрут даже такие страшные тайны. Нет, чтобы потребовать абсолютно всего прямо сейчас, возмущенно заявила страдалица и забавно наморщила носик. Не будь таким скучным, дай порадоваться жизни и встретить очередное утро счастливой улыбкой. Конечно же, я исправился, и следующие полчаса Беклемишева отрывалась, как могла, в смысле, подбирая Дарье наряд за нарядом, описывала варианты моего будущего, причем такие, в которых наличие полулегендарной спутницы ставило меня в не самые хм стандартные ситуации. А когда устала издеваться, вдруг посерьезнела и призналась, что мечтает родить дочку, ибо сын у нее уже есть. Забава начала называть меня любимым сыночком года через 4 после появления в нашей семье. Проблем это принесло просто немерено. Меня, 8-летнего мальчишку, тут же окрестили маменькиным сынком и дразнили этим прозвищем до тех пор, пока не поняли, что маменькин сынок умрет, но отомстит старицей. Причем любому, вне зависимости от возраста и места в иерархии рода. И пусть в то время я дрался по нескольку раз в день и был вынужден придумывать варианты мести для взрослых, но ни разу не попрекнул виновницу всего этого, ибо считал, что она имеет полное право называть меня, как угодно. Почему? Да потому, что все эти 4 года она круглые сутки жила мною одним, а мои вечно занятые родители за это же самое время не уделили нам суммарно и 4 месяцев своего времени. Моя дорогая матушка самозабвенно вернулась к главному делу своей жизни, к хирургии, уже на следующий день после того, как притащила в поместье спасенную ею 8-летнюю сироту, а через пару недель завела очередную интрижку на стороне и, как обычно, выбросила из головы всякую ерунду вроде обещания удочерить этого ребенка. Ну, а отец, пропадавший на службе и у любовниц даже не сутками, а неделями, заметил появление в семье нового члена только через 1,5 года, и тоже не подумал, что девочке нужно не только место, где жить, но и душевное тепло. В результате забаве, еще не оклемавшейся от потери семьи и страшных травм, пришлось забыть о сне и покое, сжать зубы и взять на себя воспитание 4-летнего мальчишки. Впрочем, найти со мной общий язык оказалось не так уж и сложно. Почувствовав, что в семье появилась личность, которой есть хоть какое-то дело до меня, я потянулся к ней всем сердцем, и очень быстро понял, что моя новая сестричка так же одинока, как и я. Мосты навелись достаточно быстро, и она, пытаясь отплатить моей матушке добром за добро, по сути, отдала мне все свое детство и юность. Впрочем, не без взаимности, первые 2-3 лет, пока воспоминания о страшной смерти родителей почти каждую ночь возвращались к ней в жутких кошмарах, я ночевал в постели Забавы и, как мог, согревал ее израненную душу искренним сочувствием, детскими ласками и разговорами обо всем на свете. А годам к 7 неожиданно для самого себя стал ощущать родителей самыми обычными членами рода, делающими где-то что-то для кого-то, а Беклемишеву, мамой, папой, старшей сестрой, самой близкой подругой, любимой учительницей и тренером в одном лице. Да, в теории можно было сказать, что ей не оставалось ничего другого, ведь для всех остальных Логачевых она продолжала оставаться чужой. Но я чувствовал, сколько души она в меня вкладывала каждый божий день, видел, что это вызывает откровенное непонимание у большинства моих родственников, и знал, что ей плевать и на подначки, и на насмешки, и на самое первое, обидное, прозвище «мамочка», которым ее тогда окрестили. Ведь она жила мной, в смысле, ставила перед собой цель за целью, добивалась их с недетской добросовестностью, потихоньку завоевывала всеобщее уважение и личным примером учила меня быть таким же. Выполнив мою просьбу, Забава перестала валять дурака и включила режим врача. В общем, так, прежде, чем подпустить к тебе какую-то бабу, я должна убедиться, что она здорова, достойна твоего внимания и понимает, на что подписалась. Поэтому сейчас мы рванем к тебе, ты познакомишь меня с этой особой и свалишь в туман, как минимум на час. Вопросы? Вопросов не было, ни одного. Зато появилось желание воспользоваться представившейся возможностью позабавиться. И я ему поддался. Сдуру, нахмурился, увел взгляд в сторону и не очень уверенно промямлил. Не обижайся, но, по моим ощущениям, ты немного торопишься. Забава вздрогнула, как от удара, и словно умерла, у нее потухли глаза, Лицо стало белее бумаги и подкосились ноги. Я слетел с подлокотника быстрее мысли, подхватил ее на руки и, мысленно проклиная свой дурацкий характер, прижал подругу детства к себе. «Прости, я хотел пошутить. Может, не очень удачно, но...» Заглянув мне в глаза и убедившись, что я не лгу, Беклемишева пришла в себя и потребовала: «Поставь меня на пол, забудь, что я испугалась, и пошути». Зная, что это единственный способ мгновенно справиться с буйством ее тараканов, я послушно закрыл глаза, выбросил из головы лишние мысли и сосредоточился на придуманном образе. Затем изобразил то же выражение лица, что и в первый раз, повернул забаву к большому зеркалу, обнял со спины и сокрушенно вздохнул. «Да, моя спутница, вроде как, уже не посторонняя». Беклемишева заинтересованно прищурилась, ожидая продолжения, и оно не заставило себя ждать. Мои ладони прижались к ее животу и медленно заскользили вверх. «Но ты до сих пор в одной прозрачной ночнушке и без белья». Она слабо улыбнулась, но это было еще не все. Я коснулся груди, которую забава почему-то считала недостаточно большой, сделал крошечную паузу, чтобы усилить эффект следующей фразы, и чуть-чуть приподнял тяжелые и чертовски аппетитные полушария с аккуратными нежно-розовыми сосками. В общем, демонстрировать это роскошное тело во всем его великолепии я не готов даже ей, поэтому надень хотя бы лифчик и трусики. Беклемишева прижала к себе мои руки, запрокинула голову, поймала взгляд и благодарно прикрыла глаза. Я оценила и шутку, и комплимент, и завуалированный намек на то, что ты любишь меня такой, какая я есть. Поэтому давай постоим вот так хотя бы минутку, ладно? А то до меня только что дошло, что монополия на тебя уже закончилась, и я с трудом сдерживаю слезы. Измываться над мужчинами, теряясь в залежах одежды, забава в принципе не умела, соответственно, ополоснулась, причесалась и оделась от силы минут за 20. Потом изобразила пару танцевальных пируэтов, дав возможность оценить легкий летний сарафанчик и босоножки на небольшом каблучке, засияла, увидев мой восхищенный взгляд, и назначила носильщиком тряпья. Я вытащил из приемного отделения синтезатора пару десятков одноразовых упаковок с одеждой и следом за подругой вышел в коридор. Слуги, изредка попадающиеся нам на пути, ошалело провожали нас взглядами, ибо видеть Беклемишеву бодрствующей в такую рань им доводилось нечасто, а она их не замечала, пребывая в своих мыслях. Всю дорогу до моей гостиной шла первой. Нет, не шла, а величественно шествовала, явно настраиваясь на предстоящий разговор. Зато перед дверью спохватилась, сбавила шаг, плавно сместилась в сторону и изобразила пай-девочку, тем самым дав мне возможность почувствовать себя хозяином этой части семейных апартаментов. Второй и третий слои ее маневра читались так же легко. Она от всей души хотела понравиться моей спутнице и в то же время страшно боялась, что с появлением соперницы потеряет часть моей любви. Последнее здорово расстроило, и я пообещал себе сделать все, чтобы в дальнейшем ей в голову не пришло рвать себе душу из-за такой ерунды. В общем, через порог своей гостиной перешагнул, взяв все плечики левой рукой и подхватив подругу под локоток. Затем поймал взгляд Федосеевой, обнаружившейся на диване, краем сознания отметил, что ей очень идет белый банный халат, задавил проснувшийся интерес, дождался, пока девушка встанет, и посерьезнел. «Дарья, имею честь представить тебе Забаву Олеговну Беклемишеву, мою ближайшую подругу и личность, которую я люблю больше жизни. Надеюсь, что ты по достоинству оценишь эту чертовски теплую, добрую и умную девушку и, подобно мне, найдешь для нее место в своем сердце». Лица панацеи я при этом, конечно же, не видел. Зато почувствовал, как затрепетала рука, лежащая на моем предплечье, и мысленно усмехнулся. Судя по всему, забава еле сдерживала желание повиснуть у меня на шее и от души расцеловать. Федосеева восхитила, изобразила великолепно отработанный поклон, плавно и очень красиво выпрямилась, после чего грустно улыбнулась. «Забава Олеговна, искренне рада знакомству, и столь же искренне надеюсь, что смогу заслужить уважение личности, которую представляют такими словами. Забава, имею честь представить тебе Дарью Алексеевну Федосееву, порубежницу, сила духа которой поразила мое воображение, и личность, не побоявшуюся связать жизнь с жизнью твоего беспутного друга». После коротенькой паузы продолжил я: «Дарья Алексеевна, словосочетание поразили мое воображение в лексиконе моего совсем не беспутного друга имеет настолько большой вес, что практически не употребляется, прокомментировала это представление Забава. «Значит, в его системе координат вы уже заслужили глубочайшее уважение. Я доверяю больше, чем самой себе, поэтому готова предложить вам дружбу». Несколько следующих мгновений Даша пребывала в состоянии ступора, видимо, услышав, с каким пиететом Беклемишева произнесла последнее слово. Однако вскоре робость была отодвинута куда подальше, из губ спутницы сорвались три слова. «Почту за честь. Я дал девушкам понаслаждаться торжественностью момента, а затем притянул к себе Забаву и энергично взмахнул шмотьем, которое все еще держал в левой руке. А теперь, когда официальная часть знакомства уже позади, предлагаю забыть об этикете и перейти на более теплый и комфортный уровень общения. Процесс выбора правильного уровня общения между нами, девушками, настолько интимное дело, что ты, мужчина, будешь вносить в него диссонанс», мурлыкнула панацея, на всякий случай потерлась щекой о плечо и легким движением бедра отпихнула меня в сторону. «Говоря иными словами, дай нам возможность пообщаться тет-а-тет и разобраться с нашим общим отношением к окружающему миру. Надеюсь, что к моему возвращению вы не объявите ему войну», хохотнул я, аккуратно укладывая результаты ее трудов на стол. Потом добрался до двери, перешагнул через порог, выждал секунду и добавил: «Впрочем, в такой восхитительной компании я готов на все, что угодно». Створка вернулась на место с последними словами второго предложения, тем самым, лишив девушек возможности ответить на несколько неоднозначный пассаж. Однако они с честью вышли из этой ситуации, прислав мне текстовое сообщение с комма панацеи. «Лаки, а ты уверен в точности формулировки последней фразы? Ведь мы можем переключить фантазию в экстремальный режим, напрочь отпустить тормоза и придумать что-нибудь эдакое. Заранее сочувствую окружающему миру и млею от предвкушения», – пошутил я, открыл сообщение от матери, прилетевшее еще в то время, когда Забава одевалась, еще раз перечитал целую простыню из требований и отправился сдаваться предкам, которые ни с того ни с сего появились дома, да еще и одновременно. Из родительской спальни я вышел в начале 10-го выжатым, как лимон, и, мягко выражаясь, не в настроении. Первым делом проглядел сообщение от Забавы, коих за время большой головомойки набралось аж 14 штук. Потом определился с текущим местоположением девочек, завистливо вздохнул и поплелся к лифту. А уже через пару минут вывалился из кабинки на крышу, повернул направо, добрался до бассейна, в котором плескалась эта парочка, и упал на ближайший шезлонг. Не прошло и 30 секунд, как Беклемишева плюхнулась мне на живот, заглянула в глаза, скрипнула зубами и угрюмо поинтересовалась: «Что, опять достали?» Да, ей можно было бы ответить и взглядом, но к нам уже подходила Дарья, поэтому я выбрал менее лаконичный вариант. «Основной удар принял на себя отец», заявил, что горд и счастлив. Потом замолчал, да так многозначительно, что первые минут 40 матушка терзала только его, доказывая, что шансов оказаться на моем месте у него не было, нет и не будет, и что на такой поступок способен только ее сын. Вдоволь потоптавшись на его самолюбии, переключилась на меня и аргументированно доказала, что я клинический идиот, ибо абсолютно не думала о любимой матери, которая обо мне переживает 24 часа в сутки. А последние полчаса мы пытались отговорить ее от смертоубийства. Услышав эти слова, Федосеева зябко поежилась, и я, запоздало сообразив, какой вывод она могла сделать из услышанного, не удержался от кривой усмешки. «Даш, мама рвала и метала из-за того, что я предложил себя в качестве живой приманки. По ее мнению, рисковать жизнью должен кто угодно, только не ее сын». Слово «смертоубийство» наверняка относилось к Демьяну Егорычу, согласившемуся с такой глупостью, подхватила Забава. «А тебя она назвала доченькой», закончил я. «Правда, и это ничего не значит, увы, мои родители любят исключительно самих себя, появляются дома раз в год по обещанию, а теплые чувства в наш адрес изображают по очень большим праздникам, таким, как день, когда их сына хвалит сам глава рода». «А да», язвительно подтвердила Забава, «у его матушки в такие моменты пробуждается ревность и появляется невыносимое желание доказать всем окружающим, что достижение сына всецело ее заслуга. В общем, вам хорошо бы куда-нибудь свалить, она вот-вот наведет красоту и рванет на поиски тех, кого можно убедить в своей исключительности. А для того, чтобы выглядеть убедительнее, прихватит с собой два веских аргумента». С большим трудом удержав расстроенный вздох, я обратил внимание на вибрацию комма, влез в банк клиента и невольно нахмурился, Мало того, что мне перечислили сумму в 10 миллионов, так еще и добавили к ней недвусмысленную приписку вознаграждения за голову шейха Аббаса бин Анвара Аль-Галиба. Увидев выражение моего лица, Забава кинула взгляд на экран и помрачнела. Эта фраза однозначно свидетельствовала о том, что старшие решили играть в самом жестком варианте из всех гипотетически возможных. Как-то быстро, угрюмо подумал я, тут же вспомнил, что вписался в нее сам, и резко напряг мышцы брюшного пресса. Панацея тут же оказалась на ногах и расстроенно поинтересовалась. «А меня с собой не возьмете?» «Да», я отрицательно помотал головой. «Рисковать еще и тобой не хочу и не буду. Даже сейчас, когда шансы нарваться на боевую группу охотников за моей головой стремятся к нулю». Забава куснула себя за нижнюю губу. Не сразу, но наступила на горло собственной песни и коротко кивнула. «Что ж, тогда помогу вам собраться и буду ждать дома, умничка». Облегченно выдохнул я и чуть-чуть расслабился, а через пару мгновений почувствовал, что что-то царапнуло взгляд, присмотрелся к девчонкам повнимательнее и мысленно обозвал себя слепцом, пытаясь дать понять, что войны между ними можно не ждать. Эта парочка подобрала купальники в одном цвете и стиле, а для особо тупых вроде меня добавила еще и одинаковые аксессуары, солнечные очки, задранные чуть выше линии роста волос, ленточки, стягивающие роскошные гривы в хвосты, и шнурки с хитрыми узелками, украшающие правые запястья. Делать пустые комплименты меня когда-то отучила все та же панацея, и я сделал полный. Подбор образа, безусловно, радует, но в разы меньше, чем внутреннее спокойствие, которое чувствуется в ваших взглядах и жестах. «Ну, что я тебе говорила?» Гордо подбоченившись, воскликнула Беклемишева. Федосеева развела руками. «Я в восторге». «Так, дамы, восторги откладываем на потом. Сегодня время значит куда больше, чем деньги», буркнул я и погнал болтушек в сторону лифта. Забава проводила нас до Ирбайка. Дождавшись, пока мы усядемся на сиденье и нацепим шлемы, грустно провела ладошкой по переднему обтекателю, сделала шаг в сторону и помахала ручкой. Я ответил точно таким же жестом, поправил кобуры с игольниками, на всякий случай заблокировал замки сбруи в темпе прогнал предполетные тесты, плавно оторвал машину от пола и вывел из ворот ангара, а затем включил автопилот, в смысле, с хорошим ускорением промчался над рулежной дорожкой до самого края крыши, вписался в узенький просвет между двумя высоченными тополями, изобразил восходящую бочку и с наслаждением отдался пьянящему ощущению безграничной свободы полета. Ближе к концу разгонного коридора, почувствовав легкий дискомфорт, на долю секунды бездумно снизил тягу движка, а после того, как к спине прижались слишком выдающиеся округлости, запоздало сообразил, что лечу не с панацеей, а с Дашей. На пару мгновений завис, удивившись столь неожиданной реакции спутницы, но требовательный удар внутренней поверхностью ее бедер по моим вынудил продолжить разгон в привычном режиме, то есть в притирку к верхней границе допустимого правилами воздушного движения. Первые три коридора радиалки я просвистел, не задерживаясь и не маневрируя, ведь наше, Логачевское, ответвление воздушных трасс было абсолютно пустым. Зато на общей безлимитке дал полную тягу, активировал связь и принялся рассказывать о тех местах, над которыми мы пролетали. Само собой, в прикладном варианте, то есть, обратил внимание спутницы на ориентиры, двигаясь по которым, можно было добраться до ее нового дома по земле, показал границу территории, контролируемой системами БДО, ПВО и ПКО нашего рода, несколько холмов, под которым прятались подземные бункеры, используемые в экстренных ситуациях, и так далее. И пусть рассказ получился предельно информативным и совсем не романтичным, он оказался в тему. Девушка, включившаяся в работу, задавала очень толковые вопросы и, кажется, совсем не скучала. На подлете к пригородам Зеленограда я упал на два коридора ниже, вроде как, погонять между грузовиками, и дал Даше возможность полюбоваться броневым колпаком четверки, форта, защищающего эту часть города. Чуть позже, перелетев через русло Алланки, скинул скорость до сотки и привязал девушку к основным наземным магистралям и высоткам. А когда она уложила в памяти самое главное, увел Эрбайк в ближайший коридор замедления, влился в жгут из флайеров, летящих к центру, и изобразил экскурсовода. Причем в этот раз без дураков, показал самые значимые здания, рассказал несколько смешных историй, связанных с районами столицы, над которыми мы пролетали, и пообещал как-нибудь познакомить ее со своими любимыми улицами и парками вживую. К моей искренней радости, Федосеева поймала меня на слове, и я, задавив рвущуюся наружу двусмысленную шутку, уронил машину в нужный коридор торможения. Затем выбрал четвертое ответвление, плавненько опустился к крыше офисной высотки, верхние этажи которой арендовал торговый дом «Престиж», и нахально вывесил байк на стояночные антигравы между новеньким угольно-черным лимузином «Аврора» и позапрошлогодним, но от этого не менее престижным ярко-красным спорткупе «Ураган». Играть начал сразу после того, как разблокировал замки сбруи, снял шлем и повесил его на руль, неторопливо повернулся к спутнице, успевшей избавиться от единственного элемента защиты чуть быстрее меня, и сделал изысканный комплимент ее красоте. Когда она спрыгнула на пластобетон, вальяжно перекинул ногу через сиденье и величественно спустился следом. Затем привычно подтянул бедренные ремни, дабы игольники не болтались при ходьбе, предложил даме локоть, повлек к башенке лифта, сверкающей в лучах встающего рубежа, и продолжил разговор. На мой взгляд, машины на 4 и более посадочных мест стоит покупать лет после 40, когда на шее двое-трое детей, служба или работа не радует от слова совсем, а желание оторваться не посещает даже во время отпуска. А ты видел демо-ролик последнего Триария? Не задумавшись ни на мгновение, возмутилась Федосеева. В нем место Ш8, однако это флайер с большой буквы. Ты только представь, движки этого монстра способны поднять на орбиту планетарный танк «Нарвал», салон комфортнее, чем императорский номер в Ренессансе, а о характеристиках встроенной ДАС не хочется даже говорить, чтобы лишний раз не расстраиваться. Да, Триарий действительно монстр, признал я, завел спутницу в лифт и небрежно ткнул пальцем в сенсор демонстрационного зала. Однако мы живем на рубеже, и я хочу себе что-нибудь подинамичнее. Увы, выяснить предпочтение Федосеевой до конца не получилось. Равно, как и выйти на нужном этаже, когда кабинка остановилась, а дверцы поехали в стороны, оказалось, что выход в фойе загораживает ухоженная особа лет 25 в строгом деловом костюме. Насмешливая ухмылка и недоумевающий взгляд прилагались. «Молодые люди, вы, наверное, перепутали этаж, завались мы в подобный демонстрационный зал на любой другой планете империи, я бы понял такую реакцию, подростки без родителей, торговый дом, продающий технику высшей ценовой категории, и все такое. Однако мы находились на планете, на которой фактическое совершеннолетие наступало тогда, когда подросток получал право постоянного ношения личного оружия, не прятали игольники, а значит, должны были однозначно идентифицироваться, как взрослые. Нет, оскорбиться я, естественно, не оскорбился, ибо понимал, что эта девушка-консультант могла перевестись к нам с какой-нибудь мирной планеты и продолжать жить в привычной системе координат. Но игра, которую я вел, имела вполне определенные правила, поэтому я оглядел язву с головы до ног, не увидел ничего интересного и тут же уколол во второй раз. Причем сразу после того, как двинулся вперед в режиме планетарного танка и вынудил ее попятиться. «Доброе утро!» «Нет, не ошиблись, мы собираемся прикупить себе флайер». Девушка оказалась с характером, или на редкость самолюбивой, взбешенная намеком на неполное служебное соответствие, она нехорошо прищурилась, гордо вскинула подбородок и развернула плечи, вероятнее всего, решив продемонстрировать то ли разницу в статусе, то ли неземную красоту. Статус меня не впечатлил, завидовать мещанке, устроившейся на работу даже в столь известный торговый дом мне, дворянину, было бы глупо. Что касается внешности, да, костюм, пошитый по фигуре, выглядел достаточно дорогим, а идеальная прическа, неброский макияж, белоснежная рубашка, алый платок, торчащие из нагрудного кармана, и туфельки на высоченной шпильке добавляли бездушному корпоративному винтику толику индивидуальности. Но Федосеева выглядела в разы круче, ведь на ее стороне, кроме молодости и умопомрачительной внешности, играл еще и изысканный вкус забавы. В результате воистину совершенная фигура, незаурядная пластика, врожденное чувство собственного достоинства и правильно подобранная одежда сплавились в абсолютно убийственную смесь шарма и, если так можно выразиться, аристократической сексуальности. В общем, я проигнорировал этот демарш продавца-консультанта, вернее, равнодушно мазнул взглядом по демонстрируемым прелестям, приобнял Федосееву и на несколько мгновений потерялся в аппетитной складочке между полушариями самой аппетитной груди, которую когда-либо видел. Как и следовало ожидать, Этот удар по самолюбию язвы оказался настолько болезненным, что она окончательно озверела и не придумала ничего лучше, чем язвительно прошипеть. «Здесь все, ну да», — сыто мурлыкнула спутница и, забыв о ее существовании, плавно повела рукой, предлагая начать экскурсию с перламутровой жемчужины, висящей неподалеку. Это движение получилось настолько красивым и чувственным, что сотрудница престижа откровенно поплохила. А тут еще и я добавил жару, утонув в глазах своей спутницы и на некоторое время выпав из реальности. Впрочем, особо не зависал, оклемавшись, сделал два шага в сторону машины, кстати, показавшейся похожей на пудреницу, оценил ее дизайн и, оглядевшись по сторонам, вдруг заметил чуть поодаль флайер своей мечты, дракон РБМ производства концерна «Белогорье». Приземистый, широкий, хищный, с характерной рубленной мордой переднего обтекателя, крыльями боковых и чешуей эффекторов бортовой рэп над фонарем двухместной кабины. Он висел на стояночных антигравах в самом центре демонстрационного зала, переливался всеми оттенками синего и ждал того, кто подарит ему небо. «Как я понимаю, ты уже нашел ящерку себе под стать, и дальше можно не выбирать», — лукаво поинтересовалась Федосеева, как-то умудрившись задать этот вопрос в тот самый миг, когда я балансировал на тоненькой грани между детским восторгом и чувством вины за то, что, возможно, очень скоро превращу совершенство в груду покореженного металла. И эта ее чуткость сподобила отнестись к ней, как к забаве, притянуть к себе и благодарно потереться щекой о макушку. Слава богу, Даша не обиделась, вероятнее всего, приняв этот жест за элемент отыгрываемой роли. Наоборот, довольно улыбнулась, вжалась плечом в грудь, пару раз оглядела сначала ящерку, а потом меня, и озвучила вердикт. «А что, она тебе подходит?» «Не она, а он, ибо дракоша», — сварливо уточнил я, и был бесцеремонно перебит продавцом-консультантом. «Молодые люди, вы вообще представляете, сколько стоит этот флайер?» Даша отреагировала на ее хамство чуть быстрее меня, величественно повернула голову на голос, посмотрела на язву сверху вниз и пожала плечами. «По моим ощущениям, только для того, чтобы лишний раз уязвить эту дуру убийственной разницей в размере и красоте бюста. Нет, но мы его берем». Процесс оформления документов не затянулся. Очень вежливый, предупредительный и благожелательный мужчина лет, эдак, 40, к которому нас проводила онемевшая девица, добродушно поинтересовался, о какой комплектации дракона идет речь. Хотя наверняка догадывался, что меня может заинтересовать только вариант РБМ, изначально рассчитанный на потребности жителей предельно милитаризованного рубежа. И, как только получил ожидаемый ответ, занялся делом, попросил скинуть айдишку, залил полученный файл в рабочий интерфейс, убедился в наличии всех необходимых допусков и прислал на ком счет на оплату. Забавно, но, подтверждая перевод 1 176 000 рублей, я не чувствовал ровным счетом ничего, ведь и безумная цифра в виртуальной платежке, и еще более безумная сумма, остающаяся на счету, казались одинаково абстрактными. Зато поздравления заместителя начальника отдела продаж, выбежавшего из своего кабинета, порадовали, причем по-настоящему, скорее всего, потому, что они были искренними и без второго дна. Точно так же порадовало и наказание язвы. Судя по внезапному изменению ее поведения, кто-то из большого начальства, узнав о продаже не самого дешевого флайера, захотел выяснить, как именно продавец-консультант смогла нас уговорить купить именно эту машину, и, просмотрев запись уговоров, скинул на ком этой дуры приказ поднять нас в зал выдачи покупок и хоть как-нибудь загладить допущенные ошибки. К сожалению, даже прогибалась она недостаточно профессионально. Да, подробно и со знанием дела рассказала обо всех основных тактико-технических характеристиках дракоши, но сделала акцент не на имеющемся вооружении или на системах активной и пассивной обороны, а на всем, что относилось к такому понятию, как комфорт, что у нас, на рубеже, выглядело, как минимум, странно, а еще ни на миг не прекращала злиться и умирать от зависти. И хотя прятала эти чувства достаточно глубоко, такое отношение здорово действовало на нервы. В общем, в какой-то момент я от нее так устал, что учтиво прервал рассказ о подразделении «Белогорья», занимающемся исключительно дизайнами салонов, поблагодарил за помощь и заявил, что с остальным разберусь сам. После чего синхронизировал ком с системой управления дракона РБМ, разблокировал замки, поднял обе боковые двери и помог Даше усесться в правое кресло. Кстати, в процессе получив возможность еще раз полюбоваться попкой, обтянутой светло-синими летними брючками, и невесть в который раз за неполные сутки восхититься умопомрачительной красоте Федосеевой, зато потом, по пути к своей двери, внезапно прозрел, сообразив, что удивляться, собственно, нечему. Ведь моя спутница, если можно так выразиться, победила сразу в двух жесточайших конкурсах красоты. В первом вынудила людоловов, взбешенных гибелью командира боевой группы, задавить жажду мести и вспомнить о цели своего прилета на рубеж, а во втором заинтересовала своей внешностью одного из самых придирчивых покупателей живого товара во всем халифате. Пока обдумывал новое знание, обошел морду флайера в обратном направлении и забрался в кресло пилота. А когда растекся по сидению, вдруг почувствовал, что эта машина моя. Поэтому в темпе опустил и заблокировал двери, втянул в себя дурманящий сознание аромат абсолютно новой обивки салона, ласково провел пальцами по передней панели, накрыл ладонями полусферы системы управления движением, активировал сразу все внешние экраны и выпал из реальности. Через вечность, насладившись волнующими ощущениями, заставил себя собраться, прогнал стандартные тесты первой очереди, вывел на центральный экран схематическое изображение основных систем машины и занялся чертовски интересным делом, подстройкой флайера под себя. Потом наткнулся взглядом на скучающее лицо Федосеевой, мысленно обозвал себя придурком, выделил ей фронт работы толику внимания. Первым делом она подогнала под себя кресло, затем разобралась с микроклиматом, чуть понизив температуру воздуха и придав ему аромат водной взвеси на берегу океана. Закончив с этим нелегким делом, занялась встроенной DAS. Прослушала демонстрационный аудиоролик, посмотрела оригинальную видеодемку, голограмму крошечного воробушка, порхающего по салону и рассказывающего об особенностях встроенной акустики, после чего уверенно выбрала один из предустановленных режимов, а потом вышла в сеть, вероятнее всего, для того, чтобы перекачать в память флайера любимые записи из удаленного хранилища, и ухнула в прошлое. Увы, ни одна из фраз, которые приходили мне в голову в течение нескольких следующих мгновений, не смогли бы передать и малой части испытываемого сочувствия. А настроение у Федосеевой портилось все сильнее и сильнее, поэтому я хоть и запоздала, но все-таки поддался самому первому порыву, накрыл ладонью ее предплечье и сочувственно вздохнул.